Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа первая. Раз 30, может быть, если не больше, я слышал, как мой дед Федор Власович рассказывал свою историю ухода из родительского дома. Рассказывал, когда приходили гости. Рассказывал приятелям по второму и третьему разу. Особенно, когда случалось выпить рюмочку. Он возбуждался и, перебивая разговор без всякой связи, вдруг восклицал: «А вот послушай, как я в молодости ушел из дома». Кратко эта история заключалась вот в чем. Дед родился и вырос в селе Шендеровка Каневского уезда, в какой-то отчаянной крестьянской семье с 11 детьми, отцом-пропоицей, жившим в полуразваленном курене, и спасали их куреневка да две лошади. И дед рассказывал, что когда ему исполнилось то ли 16, то ли 17 лет, послал его в отец в ночное пасти коней. «А я взял этих коней, — говорит дед, — и погнал их, в город и продал на ярмарке, и с той поры домой больше не вернулся». Здесь дед умолкал и странным взглядом, с какой-то глубиной, больным вопросом смотрел на собеседника, а тот, озадаченный, бормотал что-то вроде глубокомысленно: «Да». Никто не спрашивал, а я и не спросил. Да если бы и догадался спросить, а зачем, собственно, дед рассказывает это? Думаю, что он сам не нашел бы внятного объяснения. Из него это просто выпирало, и все. Жило в его естестве, давило и, естественно, давало попытки как бы изрыгнуть, выбросить это. Причем любопытно, что дед никогда не продолжал, не делал оценки, и невозможно было понять, что из этого следует. «Смотрите, какой я был удалой молодец» или «какой я был подлец». «Какая шкура, семью зарезал ведь». Зарезал отца, мать и детишек малых. Надо помнить, что значила лошадь для крестьянской, да еще такой нищей и многодетной семьи. Нет, дед никаких оценок не давал, рассказывал просто факт. Может быть, поспудно, подсознательно ждал, что кто-нибудь оценку сделает? Именно подсознательно уже жаждал какого-нибудь суда, приговора, меры наказания и искупления. Может быть, тогда тяжелый, как камень, факт полегчал, растворился бы и забылся. Дед был, конечно, верующим, на исповеди ходил, но, по-видимому, и исповеди, и отпущение грехов не помогали. Доказательство тому, когда ему уже было под 90, он впал в старческое детство. Уже почти ничего не помнил о своей жизни. Факт об украденных у родителей конях выпятился у него в сознании вообще чуть ли не на первый план. Он постоянно рассказывал его таким же, как он, глубоким старикам. Да так и умер с тем. В доме для престарелых где-то под Полтавой. В одной из прошлых бесед я уже говорил об одном пьянице-газетчике на строительстве Каховского ГЭС по фамилии Бурыба, у которого на совести был свой, так сказать, факт-фикс. В прошлом он был герой войны, фронтовик, танкист, что подтверждали и многочисленные жуткие шрамы и целая гроздь медалей и орденов. Но напиваясь, он из всех своих военных похождений, как заведенная пластинка, рассказывал всегда только одно и единственное, как они, танкисты, насиловали немок в Пруссии. Ворвавшись первыми в какой-нибудь городок, танкисты его 34-ки первым делом бросались по немецким домикам в поисках ценностей и женщин. Потом отводили танк метров на 150 и прямой наводкой разносили в щепы домик вместе с ограбленными и изнасилованными немками в нем. Раздолбали и пошли дальше, вот как брат. Заканчивал он, грохая кулаком по столу и сверкая дикими пьяными глазами. Поскольку он пил постоянно, то рассказывал часто. И всякий раз повторялся с большой точностью, никогда не путал детали. Это в нем клокотало, жило неугасающим огненным сгустком. И он совершенно точно так же, как мой дед, испытывал, по-видимому, непонятную, невыразимую для него самого потребность это рассказывать, без всякой, опять-таки, оценки, и ошарашенные собутыльники не находились тоже ни на что другое, кроме глубокомысленного «да». А скажете, вам не приходилось вдруг резко переворачиваться или садиться в постели от ни с того ни с сего вдруг явившегося воспоминания о чем-то скверном, нелестном в нашей жизни? В постели потому, что чаще всего такие образы являются в момент, когда засыпаешь, или во сне, когда сознание находится в состоянии расторможенном, предоставленном самому себе. В это время оно иногда играет с нами шутку, выкладывает нам то, что мы хотели бы забыть, что мы приказывали себе забыть, или ловко сплетенной сетью логических натяжек и софизмом давно уже покрыли, погребли, утоптали и утрамбовали. Кто бы мог подумать, а оно, оказывается, живет. Если вы скажете, что с вами никогда и разу ничего подобного не случается, то позвольте усомниться, не кривите ли вы душой. Разве что вы просто еще очень молоды. Молодая совесть довольно ленива и толстокожа, мучает она все больше с возрастом. К такому заключению я пришел, наблюдая других людей, наблюдая самого себя. У меня, кажется, нет одного такого ведущего факта фикс, как у деда Федора Власовича или у героя-танкиста Бурыбы. Но не в меру служивое, все оказывается помнящее сознание, время от времени вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, преподносит мне какой-нибудь неблаговидный факт из моей жизни. Во всей его объемности, так сказать, в красках и запахах. Потом другой, третий, и из них можно составить коллекцию. Это что-то вроде архива, кладовой или склада в нас, с надписью, хотя бы вроде этого популярного «Никто не забыт, ничто не забыто». Даже если нам самим кажется, что забыто накрепко и навсегда. В нужный момент, или вернее в ненужный момент, оно может выскочить и встать перед глазами живее живого. Поясню, пожалуй, теперь собственным примером. Только одним. Да и то самым безобидным. Отваги, для изложения которого мне хватает главным образом, наверное, и потому, что дело очень давнее. Случилось, когда мне было 17 лет. Я не помнил этого. Совершенно не помню. Как его и не было. На протяжении лет 20 этак. Потом однажды, как выстрел, как удар в лицо, это полуприснилось, полупривиделось мне в момент, когда я засыпал, и я подскочил и сел с мучительным стоном. До микроскопических подробностей, до действительно воздуха, погоды, цвета запаха, звуков. Все память выдала неприкосновенности. То было в 1947 году. В эпоху, когда архипелаг ГУЛАГ достигал кульминационных вершин своего разбухания. Человека хватали за одно слово или случайность. Портниха шила и, не глядя, воткнула иголку в газету. Случайно попала в глаз портрета Лазаря Моисеевича Кагановича. Загремело в лагеря. Сторожу приказали перенести в клуб огромный гипсовый бюст Сталина. Он обвязал его веревкой, взвалил на спину и получил срок за то, что провокационно и контрреволюционно набросил петлю на вождя. И так далее. Я, как всякий молодой человек, конечно, курил. Мама моя, как всякая мать, конечно, на меня за это кричала. Я курил, прячась от нее. Однажды, придя с работы раньше, она застукала меня в сенях с папиросой. Я, увертываясь, выскочил на крыльцо, она за мной с нотациями. Да так громко, чтобы и соседи, и улица услыхала, и чтобы мне стало стыдно. Курение убивает здоровье, курят одни только лодыри, болваны и дураки. На что я, напыжась, торжествующе сверкнув очами, как же громко на всю улицу ответил: «А товарищ Сталин курит». Мама так и поперхнулась. Сегодня это смешно. Тогда это было страшно. Побледнев, дрожащим голосом она что-то забормотала, что товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, человек уже в возрасте, и он начал курить при старом царском режиме. Это совсем другое дело. А я живу при советской власти, которая мне все дала. Это говорилось так жалко, так перепуганно. Для людей, для ушей улицы, которые жадно слушали. Но победа была, конечно, моя. Обошлось это. Ну скажите, какая юная дрянь? Какой готовый, оформленный, кругленький Павлик Морозов? Какая во всем этом безграничная мерзость? Юная, розовощекая мерзость. Так вот, именно только к примеру, эта оценка начисто выветривалась из моей молодой головы на срок в целых лет так 20, а потом вдруг из глубин памяти явилась как удар, да так, что я застонал. Из того началось ее вторая жизнь. Нет, совсем не назойливая, наоборот, очень скромная. Строго моей совестью осужденная, конечно, но объективно отпечатанная на страницах моей жизни. Краской несмываемой, не счищающейся. Было. Было? Было. Не забыто. Оказывается, нет. Да, в этой беседе я говорю о совести. Сегодняшнем, практическим для абсурдов, материализованным до порой фарсов и свинства в мире, говорить о совести, которым представляется безнадежно старомодным или смешным, или наивным. Напрасно. Это они сами очень наивны. Пользуясь выпавшей мне возможностью сравнивать Запад и Восток, я нахожу, что в советском обществе положение с такими вещами, как совесть, доброта, порядочность, честь, неизмеримо тревожнее, чем где бы то ни было. Этими словами в советском обществе часто называется явление, диаметрально противоположное тому, что эти слова означали раньше и что, естественно, они могут означать. Честью и совестью эпохи пытаются присвоить себе право называться группа последователей Ленина, Сталина, по вине которых в стране произошли трагедии, самые крупные во всей ее истории, якобы подлинной «социалистической» в кавычках «добротой» называется умение быть безжалостным. Слово «порядочность» почти исчезло из обихода. Это печально. Но это совсем не значит, что сами явления могут исчезнуть. Нет. Они не приказным, не декретным, не агитационно-пропагандистским путем, не путем лжи перед другими или лжи перед самим собой неуничтожимы. Совесть – это нечто такое, что существует независимо от нашей воли. Это сильнее нас, управлению не поддается. Временному искривлению, временному молчанию, временному подавлению – да, но только временному. Зато с тем большей силой, как вышедшая из-под контроля пружина, расправляется потом и мстит, и бьет. Совестью шутки плохи, это истина, старая как мир, но она и вечна, как мир. Не стоит забывать об этом. 10 августа 1974 год.